Случай на дежурстве. По мнению сержанта Шмонова, для его фирмы наступили неблагоприятные времена. После того, как ввели хозрасчет, на глаза почему-то попадалась самая неплатежеспособная голь и рвань. Многих из них он даже подозревал в преднамеренном попадании в заведение, где они могли бесплатно принять освежающий душ и поваляться в чистой постели. Поэтому, следуя общеизвестной истине «волка ноги кормят», Шмонов вместе с водителем машины, младшим сержантом Вареником, колесил по городу в поисках клиентов. Около ресторана «Радуга» заметили полуинтеллигентного гражданина, мирно спящего на тротуаре. «Это ж надо так нарезаться!» — восхищенно произнес Вареник, пытаясь привести неизвестного в чувство. «Клиент созрел», — подтвердил Шмонов, вытаскивая у гражданина документы. «Дудка Иван Иваныч», — прочитал он. «Вот тебе и дудка. Проснется завтра, а ему с добрым утром. Припрут к стенке и спросят, кто такой, где работаешь и как докатился до такой жизни. И телегу на работу, бац, и полетят к чертям собачьим положение, авторитет. Был Иван Иваныч и нету Иван Иваныча». «Нет, этот выкрутится», — возразил Вареник. «Ты видел у него печатку на безымянном пальце? Плащ импортный. Про таких в Одессе поют: у него все схвачено, за все заплачено. И физиономия какая-то начальственная. Гладкий, розовый, как Боров». «Что-то есть», — согласился Шмонов. «Хотя постой. Тебе его фамилия ничего не напоминает, а? Не родственник ли он нашего Никанора Ивановича? И отчество совпадает». Шмонов развернул паспорт и стал рассматривать фотографию. «А главное, похоже, как родные братья». «Очень даже может быть», — согласился Вареник. «Мне кажется, я его видел с Никанором Ивановичем под Новый год. Он был тогда в пальто и шляпе». «Ай-яй-яй», — сокрушенно простонал он. «Такой человек и в грязи, и никому дела нет. Никому нет дела. А может быть, он погибает, нуждается в медицинской помощи». Дудку бережно подхватили под мышки и перевели в вертикальное положение. От резкого телодвижения его неожиданно стошнило. «Черт!» — в сердцах выругался Вареник. «Он мне, кажется, рукав заморал». «Не это сейчас главное, младший сержант Вареник. Давайте лучше подумаем, чем мы ему сможем помочь». «Ну, знаете», — запротестовал Вареник, «если каждая свинья будет мне портить имущество, то как же тогда работать?» Шмонов сердито посмотрел в его сторону. «Прекращайте действовать старыми методами. От вас веет временем застоя. Вы что же думаете? Если человек лежит на тротуаре и от него несет, так он уже и пьян? Нет, и еще раз нет. А может, он выпил 100 грамм, да сердце прихватило, а ты его в кутузку? Сейчас не те времена, Вареник. Чуткости у вас маловато». «А я что, я ничего?» — смутился Вареник. «Я человек маленький». При этом он так содрогнулся и втянул голову в плечи, что действительно показался Шмонову маленьким. «То-то!» — успокоил Шмонов. «Вытирай свой рукав и отправляй человека домой». В этот момент к ним подошел постовой милиционер-сержант Бобриков и стал с любопытством разглядывать объект внимания своих коллег. «Это сантехник из первого ЖЭКа», — неожиданно заявил он. «У нас в отделе краны чинил». «Вот тебе и Иван Иваныч», — удивленно сказал Шмонов. «Дудка? Да не та». «Младший сержант, тащи его в машину. Я ему покажу, как по ночам валяться. Ресторана ему захотелось. Будет ему ресторан». «А может, он и не сантехник», — продолжал размышлять вслух Бобриков. «Тот вроде помельче был. А у этого черты покрупнее, поблагороднее. По-моему, он у нас лекцию читал за здоровый образ жизни. Начитанный такой, как академик». Шмонов нервно заерзал плечами и поморщился, как от зубной боли. «Младший сержант Вареник!» — раздраженно выкрикнул он. «Долго я буду ждать такси? Человека надо срочно отправить домой. Некогда ему тут твою физиономию разглядывать». В тот момент, когда Вареник уже хотел было сделать шаг вперед, чтобы исполнить приказание сержанта, все заметили, что так называемый больной стал приходить в себя. Он с трудом поднял голову и тупо уставился на Шмонова, пытаясь осмыслить происходящее. «Это еще что за физиономия?» Неожиданно прохрипел он, обдавая изумленного сержанта резким перегаром. «Я бы вас попросил выбирать слова», — растерялся Шмонов. «А еще интеллигентный человек. Пример другим должны показывать. Нехорошо». На лице их новоявленного подопечного заиграла саркастическая улыбка, словно сержант сказал непростительную глупость. «Ты чего, начальник?» — недоуменно проговорил он. «Я уже свое отмагаданил и никому ничего не должен». Служители порядка с молчаливым удивлением уставились на своего клиента. «Так ты не академик и даже не лауреат», — разочарованно протянул Шмонов. Полуинтеллигент гордо поднял голову и мутным взглядом посмотрел вокруг. «Почему не академик?» — вдруг спросил он. «Академик и есть. Две академии прошел. 5 лет по химии и 10 лет по изучению достопримечательностей Северного края». Шмонов тяжело застонал и в отчаянии обхватил голову руками. «Так вот ты что за дудка!» — вскричал он. «Как я от тебя устал! Младший сержант, уберите его от меня, иначе я за себя не ручаюсь!» Гражданина погрузили в машину, и Шмонов с Вареником помчались дальше на поиски новых клиентов.